Глава 17. Рика сидел в машине рядом с Бидом, устремив неподвижный взор в стекло машины. Бид ехал медленно. Машина шла уже довольно много времени вдоль реки. Свет фар освещал лужи, обрывки бумажных оберток, кучки мусора на узкой улице. Это была та из узких улиц, что как две капли воды похожи одна на другую. С другой стороны шли дома, а с другой — река за парапетом из бетона. Дождь барабанил по крыше машины. Зоя лежала на заднем сиденье со связанными руками и ногами. Рот ее был заклеен пластырем, а глаза оставались закрытыми с того момента, как Бит нанес девушке удар по голове. Рика посматривал на девушку, оборачиваясь с переднего сиденья назад. Он боялся, что Бит ударил ее слишком сильно и убил. Когда Рика услышал слабый стон за собой, то почувствовал сильное облегчение. Одного он избегал всегда всеми средствами — это убийство. И вот теперь, если Зоя умрет, он будет иметь к убийству самое непосредственное отношение. «Ты ведь ничего не сделаешь ей плохого?» — спросил Рика, не владея своим голосом. «Я не хочу запачкаться в мокром деле». Бид бросил на своего спутника ледяной взгляд и снова перевел его на мокрую дорогу перед машиной. «Ты хочешь, чтобы она посадила нам на хвост полицию?» — тихо спросил он. «Вот было бы здорово. Мы бы пришли прямиком в газовую камеру, приятель». Рик громко икнул, проглотив вместе с пугающими словами Бида и комок слюны. О таком варианте в случае с Зоей он не думал. Некоторые проблески храбрости тут же снова улетучились. Ральф закрыл глаза, сердце, как молот, колотилось у него в груди. На судорожно сжатых губах ощущался привкус горького миндаля. Еще какое-то время машина медленно двигалась по улице, и Рика сидел с закрытыми глазами. И только когда почувствовал, что Бьюик остановился и Бит открыл дверцу, Рика вздрогнул и поднял веки, пытаясь сообразить, где они находятся. Но Бит выключил фары, а при свете стояночных огней Ральф почти ничего не видел. Ему показалось, что они стоят в каком-то тупике. Единственное, что было ясно, что течет где-то рядом река. От нее шел сырой характерный запах. Как близка была река, увидеть в темноте оказалось невозможным. Рядом с машиной была какая-то стена из полуистлевших черных от смолы бревен. «Выходи!» — отрывисто приказал Бит. Рика вышел. Ноги его подкашивались от страха. Дождь приятно охладил пылающее лицо. Монотонный звук капель по крыше машины не заглушал тяжелого, прерывистого дыхания Рика. Он пригляделся. Перед ним была стена давно заброшенного склада. На фоне дождевых туч более или менее вырисовывались крыши недалеких домов и длинные руки портальных кранов на реке. Комок в горле у Рика все еще не проходил. Когда он услышал, что Бит открывает заднюю дверцу, он сделал шаг к нему. «Держи», — сказал Бит, зажигая карманный фонарик и суя его в руку Рика. «Ты что? Даже фонарик не можешь держать!» Верн Бит наклонился, вытащил из машины связанную Зою и взвалил ее к себе на плечи. Девушка слабо сопротивлялась, но Бит не придал этому никакого внимания. Его обращение со своей жертвой было настолько бесцеремонным, словно это и не человек вовсе, а мешок с картошкой лежал у него на плечах. «Дай фонарик!» Было жестко сказано Ральфу. «Пошли!» «Куда?» — еле выговорил Рика, отрывая взгляд от девушки. «Это мое дело!» Рика шел за Бидом длинным темным коридором. Под ногами мягкий грунт был покрыт всяким хламом и отбросами. В коридоре царил тяжелый запах гниения. Рика слышал возню и писк крыс. Под светом фонарика по стенам разбегались огромного и отвратительного вида пауки. В конце коридора мужчины нашли лестницу, ступени которой привели их в пахнущее плесенью помещение. Бит бросил Зою на пол. «Здесь довольно безопасно», — — сказал Верн, освещая фонариком ящики, бочки и кучки мусора. «И здесь ее никто не услышит». Рика не то что услышал, а чутьем уловил его последние слова. «И здесь ее никто не услышит». Он оперся на какой-то ящик и испуганно смотрел на Бида. Его мысль не желала осознавать слов, приговаривающих девушку к смерти. Насилие и чужие муки всегда пугали Ральфа Рико. «Да что с тобой происходит?» — резко спросил Бид. «Раньше времени в штаны наложил?» «Что ты хочешь с ней сделать?» — спросил Рико, вытирая мокрое от пота лицо. «А ты как думаешь?» — зло спросил Бид. «От нее мы должны узнать, кто ведет за нами эту слежку». Он наклонился над Зоей и отодрал пластырь, закрывающий ей рот. «Привет, Проныра», — сказал Верн, присаживаясь на ящик рядом с девушкой. «Я предупреждал, что ты сама ищешь себе взбучку. А теперь говори, кто тебя послал следить за нами». Зоя смотрела на него широко раскрытыми, полными ужаса глазами. «Разрешите мне уйти», — тяжело выдохнула она. «Рика, скажи ему, чтобы он отпустил меня. Ты пожалеешь, если не сделаешь этого». Бит ударил девушку по лицу. Голова Зои стукнулась о пол, и слова перешли в крик. «Заткни глотку!» — цыкнул на нее Бит. «Я спрашиваю, кто тебя подослал?» «Никто меня не подсылал!» — плакала Зоя. «Отпустите меня!» Рука Бита вдруг схватила ее за горло. Он рывком приподнял Зою и осветил фонариком ее лицо. «Послушай, тебе лучше сказать мне все!» — крикнул он. «Мое терпение подходит к концу. Ты хочешь, чтобы я заставил тебя заговорить? Ну?» «Я сказала вам, что не понимаю, о чем вы говорите. Я в самом деле не знаю, чего вы хотите от меня!» — всхлипывала Зоя. «Ну, ладно», — сказал Бит, отпуская ее. «Если ты хочешь попробовать моего верного способа, ты его получишь». Рика охватила паника. «Я плохо себя чувствую», — наконец выговорил он. «Я не могу этого выдержать. Я подожду на улице». Бит, подойдя к своему оказавшемуся слабонервным спутнику, с угрозой в голосе разрешил. «Черт с тобой! Иди жди в машине, подлый трус!» «Да, да, хорошо!» — дрожащим голосом поспешил согласиться Рика. Он было повернулся уходить, но Бит схватил его за воротник пиджака и сильно встряхнул. «Только помни, не вздумай сбежать. Если ты хочешь получить свою долю, ты должен ее заработать, сукин ты сын!» Бит оттолкнул Рика, и тот растворился в темноте. «Рика, не оставляй меня!» — закричала Зоя, пытаясь сесть. «Рика, Рика, вернись!» А тот, к кому обращена была мольба, спешил унести поскорее ноги, чтобы не слышать ее. Ноги почти не слушались его. Он шатался, струи пота заливали его лицо. Дрожа от страха, Рика бежал по мокрому коридору. Крики Зои вдруг утихли. Темнота заставила Ральфа остановиться. Он не знал, правильно ли он идет. Он испугался еще больше, подумав, что зашел в какой-то тупик, из которого ему не выбраться. Представив себя добычей крыс и пауков, вообразив себя на грязном полу среди куч мусора и поняв, что без фонарика ему не выбраться, Рика решил возвратиться туда, откуда он только что с трудом вырвался. Страх теперешнего положения был сильнее того, который гнал его от Бида. Рика с великим трудом добрался до лесенки, где были Бид и Зоя, и сел на ступеньки, зажав уши ладонями. Ему показалось, что он сидит в этой вонючей дыре уже страшно долго. Из коридора до него долетел звук, напоминающий шорох. Рик понял, что это крысы принялись за что-то съедобное. Он фиксировал шум дождя на улице и звук отдельных капель, просачивающихся через дыру в крыше, но все эти звуки проходили мимо его сознания. И слух, и мысли были направлены на одно. Он пытался уловить и понять, что происходит за дверью. Сначала Ральф ничего не слышал. Потом ему показалось, что до него доносится что-то судорожное, свистящее дыхание. Чуть позже он понял, что это сам он так дышит. Минуты тянулись долго и мучительно для него. «Что там делает Бит?» — думал он. «Возможно, Зоя все рассказала ему, и теперь...» Снова громкая возня крыс и шорох дождя на крыше. И вдруг тишину разорвал негромкий пистолетный выстрел. Рика упал на колени. Эхо несколько раз повторило этот страшный звук по коридорам. Когда Бит подошел к нему, Рика все еще стоял на коленях в куче мусора. «Что ты здесь делаешь?» — сухо спросил Бит, пнув ногой ящик. «Потерял остатки ума, которым тебя и так обидела природа». Рика сделал гигантское усилие, чтобы собраться с духом. «Ну, что, Зоя?» — спросил он без всякой надежды. «А тебе бы чего хотелось?» — произнес Бит. «Я бросил ее в реку. Если нам немного повезет, девушку еще долго не найдут. Но вставай и идем отсюда». Толкая Рика в спину, он повел его к машине. «У меня для тебя новости», — сказал Бит, останавливаясь около Бьюика. «Этот Даллас работает на Международное детективное бюро. Субсидирует агентство «Страховая компания», которая старается найти драгоценности, спрятанные Хоттом. Даллас следит за тобой, мной и Килли уже много дней, не спуская с нас глаз ни днем, ни ночью. И это еще не все. Голова всего дела — Гиллис». Этот лодырь, который просиживает штаны в твоем клубе. А рыжая Зоя, в которой ты так был уверен, доносила Далласу о каждом твоем шаге. Рика смотрел на Бида с глупым выражением на лице. Он не верил своим ушам, в которых все еще стоял звук пистолетного выстрела. «Килли, как только получит товар в свои руки, должен немедленно доставить его самому Рею. Именно таким путем и не без нашей помощи Рей хочет обмануть страховую компанию. Неплохо задумано, а?» Рика пробормотал что-то невнятное, не глядя на Бида. Тот сел в машину и завел мотор. «Садись», — приказал Верн Бид. «Думаю, что мы благополучно выберемся из этой заварухи».